Но утром он более не готов, чем вечером. То есть утром он не готов вообще. Он не опохмелен, опаздывает на нелюбимую работу, думает о постылом, и тут на тебе. Он не верит в чудо. Поэтому в лучшем случае подумает, как на Макаревича похож. К вечеру он уже заметно веселее, а может быть и несколько расширил сознание. Поэтому чудо допустимо. Поэтому, о, Макаревич, бля. В Израиле меня сначала несколько поразила непосредственность, с которой к тебе подходят. Я полагал, что уровень внутренней деликатности тут выше. Но потом я понял, что дело не в ней. Просто в такой маленькой и национально мотивированной стране все себя чувствуют практически родственниками. А в одной семье как еще общаться? Вот что меня действительно поразило при доброжелательности и вежливости людей на улице, совершенное хамство на дорогах, замешанное, как правило, на очень плохом вождении. Этому феномену я пока не нашел разгадки. Как будто по городу ходят одни люди, а ездят совершенно другие. Экзамен на водительские права я тут, как и все, сдавал дважды. Не знаю ни одного человека, который сдал бы вождение с первого раза. Просто потому, что это ровно в два раза выгоднее. Платишь не 500 шекелей, а два раза по 500. Первый раз я, как и все, петлял по уличкам старого города. Скорость 30-40 километров. Выезд из переулка в переулок, движение по кругу. И так в результате не понял, где совершил ошибку. Второй раз я сел в машину, пристегнулся, проехал 10 метров, и инструктор сказал: «Хорошо, достаточно». На трассы ученики не выезжают. Кстати, вроде вчера было, а многие уже не знают, в Советском Союзе собственная машина для среднего гражданина была вещью настолько недостижимой, что и права получать не имело смысла. Помните чудесный фильм Рязанова «Берегись автомобиля»? В основе сюжета лежит простая мысль. Если человек приобрел автомобиль, значит, он жулик. Однозначно. Несмотря на бессмысленность борьбы за получение прав, иметь эти права хотелось страстно. Мне в умении управлять автомобилем виделось какое-то почти сакральное знание. Помню, существовали юношеские школы ДСААФ. Не спрашивайте, что это за аббревиатура. Я и тогда не знал. Вроде еще из сталинских времен. Что-то типа добровольного содействия армии и флоту. Но могу ошибаться. В общем, курсы вождения для юношества. С вождением там, правда, было туго. Как правило, из-за отсутствия предмета вождения. Уныло изучали правила дорожного движения по картинкам. В лучшем случае в финале было одно практическое занятие на раздолбанном драндулете на пустыре. По окончании торжественно выдавали корочки, юношеские права. Никаких реальных прав эти корочки тебе на самом деле не давали, но авторитетный был документ во дворе. Внезапное воспоминание начала 90-х, гастроли, ночь, поезд. Мы с проводницей курим в тамбуре. Оба слегка выпили. Она жалуется. Зарплата никакая. Машина у нее говно, Лада, почитаешь? Я думаю, вот бы тебе лет на 20 назад с твоими запросами. Как же быстро все меняется. Так вот, о езде по израильским дорогам. Дороги, кстати, отличные. Специальное покрытие позволяет воде во время ливня моментально уходить внутрь. Штрафы за превышение скорости в Израиле весьма ощутимые. Камер достаточно, хотя гаишники отсутствуют как класс. И вот типичная ситуация. Трасса. Ограничение скорости 90. Все едут 120. Пристраиваюсь в поток, и через минуту кто-то упирается в мой задний бампер и начинает бешено моргать. Чего тащишься? Естественно, ухожу в крайний правый и вижу, как он утыкается в следующего. Я пытался разгадать причину такого поведения и плюнул. Видимо, одна из тайн древнего Сиона. Повторяю, при этом во всех других ситуациях это доброжелательные, спокойные, никуда не спешащие люди. Они сохраняют безмятежную расслабленность, когда я уже начинаю подпрыгивать на месте, покашливать и смотреть на часы. Израильтяне вообще очень любят поговорить. Если ты встал в очередь в кассу, перед тобой два человека, будь готов, что это на четверть часа. Покупательница не спеша выложит товар, потом засомневается в размере, обсудит это с кассиршей, обговорит, если что, возможно, все вернуть, потом спросит насчет скидок, потом, почему их нет и когда будут, и в результате уйдет, ничего не купив.